Здесь следует помнить, что философия Веданты не рассматривает добро и зло как две различные вещи, но скорее считает, что одна и та же вещь может быть и хорошей, и плохой. Причем разница состоит только в степени того и другого. Мы сами можем видеть, что это факт. К той самой вещи, которую я сегодня нахожу приятной, завтра, при других условиях, я отнесусь с отвращением и назову ее причиняющей страдания. Таким образом, различие здесь только в степени проявления, а не в проявляющейся вещи.